Глава 21. Джелена. Почти невозможно вспомнить, как я здесь оказалась. Мне не хватает воздуха. Мои руки связаны тугими веревками за спиной. Они больно сдавливают запястья и останавливают кровоток. Я сижу на грязном полу, отчаянно пытаясь прийти в себя, пока вся планета кружится вокруг меня, а последнее воспоминание рассыпается на части. Я помню лицо главного нападающего. Боже, почему он? Как он мог сделать это со мной? Такое низкое, подлое предательство. Он пришел за мной полчаса спустя после того, как Тайлер покинул дом. Я услышала раздирающие душу звуки выстрелов, от которых проснулась и спряталась под кроватью, охваченная удушливым пленом паники. Прислонившись к полу, я боялась даже громко дышать, но уже знала, кто бы он ни был, он найдет меня. Внутренняя сторона локтя побаливает, потому что именно туда мне вкололи дозу снотворного, от которой я вырубилась за пару секунд. И теперь я здесь. Проклятье! Долбанное дежавю! Только мое первое пленение было лишь репетицией того, что происходит сейчас. Непроглядная тьма обволакивает все мое существо. Чувствую себя так, словно заперта в железной коробке без воздуха и выброшена в океан. В Мариинскую впадину, на самое дно. Надо мной лишь 11 000 метров воды. Тайлер, помоги мне. Все в мире такое хрупкое. Еще вчера я утопала в объятиях мужа, искренне веря в то, что мы обретем счастье. А теперь моя жизнь висит на волоске. И жизнь нашего ребенка. Боже, только бы с ним все было хорошо. Там, внутри меня. Мое маленькое чудо проходит сквозь чудовищные испытания, хотя он еще даже не родился на свет. Он будет самым сильным, если сейчас буду сильной я. Медленно приоткрываю веки, изучая скучнейшие декорации, в которые попала. Не знаю, сколько прошло часов. Я потеряла счет времени, пока пялилась на стены здания, напоминающего мне заброшенный цех внутри. Старые рабочие станки, инструменты, покрытые пылью, кусочки грязной ткани. И меня сейчас просто вывернет от дурного, затхлого запаха, которым пропитан воздух. Прислушиваюсь к звукам и почему-то не удивляюсь, когда улавливаю знакомый, до боли знакомый тук-тук. Колеса поезда стучат о рельсы. Привыкаю к плохому освещению, стараюсь глубоко дышать, чтобы успокоиться. Не первый раз я в плену. Однажды мне удалось выбраться из подобного места целой и невредимой. Но все мои надежды рушатся, когда я пытаюсь пошевелить ногой и чувствую, насколько это тяжело. Я не сразу понимаю, что привязано к моей лодыжке, и, если честно, мозг отрицает картинку, не хочет верить в то, что вижу. Небольшой аппарат, похожий на телефон с кнопками из нескольких цифр. Черный экран, на котором ярко-красным цветом горят несколько цифр. 59-55, 59-54, 59-53. И с каждой секундой последние две цифры идут на убывание. Бомба. И, судя по ее данным, мне остается жить меньше 1 часа. Мое сердце взрывается гораздо раньше, прямо сейчас, пока чувствую, как немеют ноги, руки, даже кожа головы. Моя одежда почти мгновенно становится мокрой от пота. Жадно глотаю ртом воздух, не в силах даже закричать от ужаса. А в мыслях ору, кричу на разрыв аорты, чувствуя, как накаляется каждый атом истерзанных в клочья нервов. Этого не может быть. Нет, нет, должен же быть какой-то выход. Тайлер, Боже, Тайлер, помоги мне! Часы неумолимо ведут свой обратный отсчет. Меня трясет так, что стучат зубы. Нужно держаться. Вдох, выдох. Я должна ради малыша, ради Тайлера, который наверняка уже идет на помощь. Ни одной гребаной слезинки они не дождутся и даже жалобного «помогите». Я сильная, и если поддамся панике, буду кричать и плакать. Сделаю только хуже. Закрываю глаза, считая собственные вдохи. Каждый длиною в секунду. Тайлер. Почти 5 часов утра. Полчаса назад мы получили сообщение от Брауна и приглашение в его дом. Он написал, что принял решение и ждет нас. Звучит как приманка, но я уверен в том, что он не станет совершать глупостей, пока думает, что Джел в цепких лапах драконов. На самом деле в моих, она только в моих руках, и я сделаю все, чтобы сберечь ее. Она сейчас, наверное, уже видит десятый сон в нашей постели. Моя сладкая, сонная девочка, уязвимая малышка. Поправляю маску на своем лице и направляюсь в сторону роскошного особняка в Беверли-Хиллз, минуя помпезные решетчатые ворота. Меня сопровождают 10 моих братьев, среди которых есть и Дьюк. Джексон отправился вместо меня в Мексику, несмотря на то, что в прошлый раз он вел переговоры с ублюдком Брауном. Но закончить хочу я сам. Собственноручно столкнуть эту мразь в пропасть. Смотреть, как смысл жизни покидает его черные гнилые глаза. Глаза убийцы моего ребенка. Охрана Брауна пропускает нас, но на всякий случай Джордж и Сэм усыпляют всех при помощи специального газа, от паров которого нас защищают специальные маски. Сегодня ни к чему лишние жертвы. Без труда мы находим необходимый нам кабинет на первом этаже вычурного особняка, в котором я уже бывал в детстве, когда жил в семье Браунов. В комнате горит лишь пара ламп, поэтому я не сразу понимаю, что перед нами, закинув ноги на стол, совсем не тот, кого мы ожидали увидеть. Это не Браун. Нас встречает главный юрист Браун Инкорпорейшн Дэниел Росс. Но не это странно. Вместо отряда охраны его оберегает всего лишь один человек. Крупный парень с кобурой на поясе. И это все. Даже смешно. Как-то слишком легко. Приветствуя нас, Росс коротко кивает, расплываясь в ехидной ухмылке. Мерзкий тип. Он выглядит как червяк, который очень хочет казаться важной персоной. И дорогие ботинки, и сигара в руке не спасают его от образа хлюпика с раздутым самомнением. Но не то важно. Важно одно. Какого черта это не Браун? «Добрый вечер, друзья!» Фальшиво дружелюбным тоном приветствует Росс, разглядывая каждого из Драгонс. «Меня не покидает чувство, что здесь что-то не так». Снимаю маску, заглядывая в слегка пьяные глаза этого слизняка. «Где он?» «Кажется, мы с мистером Брауном договорились о встрече. Обычно мы не приходим дважды». «О да, разумеется. Мистер Браун очень ценит вашу щедрость и время. Надеюсь, мисс МакАлистер...» Про себя думаю, она уже несколько месяцев как кук. «Жива и невредима. Я заменяю Уилла. Но все документы по передаче отеля готовы. Займетесь проверкой?» В голосе Росса звучит откровенная издевка. Аж скулы сводит от подобного, снисходительного тона. «Что, черт возьми, не так? Что за цирк?» «Где Браун?» Выплевываю я, прищурив веки. «Ну давай, выкладывай, червяк, свой гениальный истинный план, в котором ты оставишь нас без того, зачем мы пришли, а меня без удовольствия, которое я бы испытал, лично унизив Брауна. Я ожидал батла, сражения, сопротивления наших взглядов, войны, боя и полнейшего уничтожения. Но сейчас у меня такое чувство, что я сам сорвусь в пропасть, потому что все идет не по плану. Мы рассчитывали на нападение, на охрану, на взаимную перестрелку и выяснение отношений, но ничего этого даже не намечается. «Неважно, где сейчас Уилл!» Червяк пытается вещать угрожающим тоном, еле сдерживаясь, чтобы не схватить хлюпика за ворот и не выпотрошить из него душу. «Мой друг бы не оценил мои методы и мой план, и то, что я делаю, как подвергаю его любимую опасности, но...» Уилл был слишком занят гонкой, чтобы заметить то, что все эти месяцы творилось у него под носом. Он обещал взять меня в долю Цезаря, как только станет конгрессменом. И так как это и мое состояние, и будущее тоже, я вынужден идти на крайние меры. Росс поднимает руку над головой. В комнате раздается характерный звук. Мои братья воспринимают его движение как проявление агрессии и снимают оружие с предохранителей. «Ближе к делу. Я не буду против, если они пристрелят тебя. «Мне нужен этот долбанный трус! Где он, черт подери?» Сжимая руки в кулаки, повышая тон голоса, почти кричу, закипая, ощущая неимоверный жар злости в груди. Вот он, пресловутый самоконтроль Драгонс. К моему удивлению, Рос расплывается в еще более широкой улыбке. «Стреляйте в меня, пожалуйста!» Он разводит свои руки в стороны, и только сейчас я замечаю в его правой руке небольшой пульт с красной кнопкой. Да только я удерживаю одну маленькую кнопочку, и как только один из вас убьет меня, я не смогу ее удерживать. Один заброшенный цех у железной дороги. У меня мгновенно потеют ладони, когда начинаю понимать. Нет, нет, взорвется, и конец маленькой лисичке. Внутри все холодеет, ком в горле разрастается до размеров шара, вставшего поперек горла. Нет, это бред. Я совсем недавно покинул Джел, она дома, в безопасности, в окружении надежной охраны. Ей ничего не угрожает. Никто из братьев, кроме Дьюка, не понимает, о какой лисичке речь. «Какой еще лисичке? Ты бредишь!» Ровным тоном отвечаю я, стараясь не смотреть на пульт в руке Росса. «Конечно, Уолш, покажи ему видео», — приказывает червяк своему единственному охраннику на сегодня. На боковой стене кабинета включается экран телевизора. Это запись с камеры наблюдения. Изображение транслируется в режиме онлайн. Внизу дата и точное время. Хочется заорать, взвыть волком, припасть к экрану лицом, когда вижу Джел, связанную по рукам, брошенную на пол. «Узнаешь свою красавицу?» «Ты не посмеешь. Выдаю себя с головой, чувствуя на себе острые взгляды братьев». «Посмею. В любом случае, и без этой кнопки цех скоро взорвется», — спокойно отвечает червяк, чувствуя себя хозяином положения. «Черт возьми. И сейчас это так. Не знаю, как удается сдерживать эмоции и дрожь. Любое лишнее слово и движение — и все. Конец. Мое хрупкое счастье. Одно нажатие на кнопку, и его нет. Необратимо нет». «Что ты хочешь?» Чувствую, как напрягаются желваки от полнейшего контроля над эмоциями. «Вот как ты заговорил. Как видишь, не только вы умеете пугать других». «Что ты хочешь?» Почти срываюсь на крик, испепеляя червя взглядом. «Во-первых, опустите оружие. Быстро показываю братьям знак, чтобы они убрали пушки. Во-вторых, мираж. И тогда ты получишь шанс спасти девчонку. Полчаса, всего 30 минут, за которые ты можешь успеть найти ее, отыскать на ее теле цифры и ввести, чтобы обезвредить бомбу. Для начала скажи мне код, который открывает доступ к главному компьютеру и счетам отеля. Если откажешься от сделки и не сообщишь мне кодовое предложение, я подорву ее прямо сейчас. Тайлер». Слышу голос одного из братьев, не замечая никого и ничего вокруг, в секунду преодолеваю расстояние между мной и червем и по слогам чеканю ему гребанное предложение, которое известно лишь Кано и мне, как ответственному за информационную базу и счета миража. Черт возьми, он знал и об этом. А потом я пулей вылетаю из кабинета, чувствуя, как нарастает паника. Заполняет все мое тело, вытесняя ярость и ненависть. Джелена. На какое-то время я отключаюсь, видимо, от частых выдохов. И когда снова прихожу в себя, всего 3 цифры, от вида которых коченеет душа и тело. 7-59. Теперь это уже не просто страх, а настоящая паническая атака. Судорожно глотаю слезы, не переставая звать про себя Тайлера. И не сразу замечаю, как из-под одного из станков выползает мужчина в потрепанном, до боли знакомом классическом костюме. Такие носит только Уилл. «Джена!» — сипло хрипит Уилл и снова кашляет, начиная задыхаться. Встает на колени и сразу падает на пол. Судя по виду, его накачали всякой дрянью. Ублюдок Джексон, как он мог так поступить с Тайлером? Почему? Почему? Этот Джексон кинул меня сюда, а значит, и Уилла тоже. «Уилл, ты меня слышишь?» но в ответ он шевелит лишь кончиками пальцев рук. Я нахожусь на грани истерики и потери сознания, когда раздается дикий грохот. В здание влетает Тайлер и несколько человек в масках. «Тай!» – отчаянно кричу я. «Сюда! Я тут! У нас очень мало времени!» «Дженна!» Слышу его голос, а потом чувствую, как тепло разливается по венам, когда Тай сокращает расстояние между нами, наклоняется ко мне и начинает лихорадочно ощупывать мое тело и почти срывать с меня одежду, жадно осматривая каждый сантиметр кожи. «Сейчас не время, Тайлер!» «Где? Где? Этот долбанный кот!» «Тайлер, это Джексон кинул меня сюда!» Пытаюсь донести до него я, но он будто не слышит. «Любимая, тише, иначе нам всем конец!» Задыхается Тай, переворачивая меня, разрывая футболку и на моей спине. «Где она?» Рявкает он, когда, наконец, «Тебе где-нибудь больно?» Прислушиваясь к ощущениям в своем теле. Слегка болит за ухом. На одном дыхании выпаливаю я. «Да, это здесь, девочка». 07, 06, 05, 04, 03. Когда на экране отображаются цифры 03, Тай дрожащими пальцами вводит код, и таймер останавливается. И только после этого я могу выдохнуть. Тайлер, сжимаю Джену в своих крепких объятиях, чувствую, как нас обоих лихорадочно трясет. «Черт, я сейчас задушу ее. Еще бы чуть-чуть, и я бы потерял ее». «Кано убьет тебя за измену», — раздается внутри внутренний голос, но я заглушаю его, вновь прижимаясь губами к прохладным скулам своей напуганной девочки. Ее карие глаза блестят от слез, и мне безумно хочется успокоить и утешить ее, сохранить здоровье ей и нашему будущему ребенку. «Маленькая, все хорошо, тише», — шепчу я, обхватывая лицо Джел, впиваясь в пряные соленые сладкие губы. «Тайлер, я так испугалась!» — всхлипывает малышка. «Тайлер, если бы... Боже, я так люблю тебя!» «Я люблю тебя сильнее!» Покрываю ее лицо нетерпеливыми поцелуями, словно не верю, что еще есть возможность, и будут еще сотни целовать и целовать ее бесконечно. И нахожу губы снова, пробуя их на вкус, словно в первый раз. Мое все. Моя девочка. Мой мир, он не распадется на части, не взорвется, не покроется пеплом. Слышу покашливание братьев и понимаю, что только что натворил. Все теперь знают, все видели. Я не знаю, что меня ждет после такого, но очевидно, что ни о каком сбежать не может быть и речи. Меня будут судить на совете братства, и вряд ли совет простит мне нарушение всех правил. Мне не хочется думать об этом. О будущем. Хочется схватить Джену в охапку и защитить от всех глаз и ужасного будущего, которое я обещал изменить. Но не смогу. Не такой жизни она заслужила. Но она жива. Прикладываю руку к ее сердцу, ощущая быстрые и ритмичные удары. Моя рука скользит ниже по ее животику. И я вижу на губах Джел усталую улыбку. Такая красивая. Сейчас, когда я понял, что мог потерять и ее, я вдруг четко осознал, насколько ничтожной и глупой была моя месть. Бред больного, одержимого, слепого человека. Вендетта, свершение которой не вернет мне Эйдана. Я должен был остановиться, как только узнал, что могу подставить под удар Джел. Но чудовище внутри меня жаждало боя, крови, расправы и мести. Унизить, раздавить, спалить дотла на одном дыхании. А был ли смысл? Никакого. Но ослепленного чувством вины было невозможно переубедить. Джелена. «Сэм, обрежь веревки», — приказывает Тайлер одному из своих братьев, крепко прижимая меня к себе. Не могу разглядеть лиц остальных из-за масок, но чувствую, что братьям Тайлера совсем не нравится то, что они сейчас увидели. Нужно снять с нее эту штуку и полностью отключить бомбу. Брейден, ты у нас в этом специалист. Обращается Тайлер к другому брату и аккуратно снимает с меня тяжелый предмет, который еще недавно отсчитывал секунды до нашей смерти. Снова хочу в объятия мужа, но... Я не сразу понимаю, что происходит. Слишком быстрое и резкое движение сзади. Брат, которого Тайлер назвал Сэм, пинает ногой Тая в грудь, и от неожиданности Тайлер падает на землю, заходясь кашлем. Мое, казалось бы, уже залатанное сердце снова трещит по швам. Отступивший на доли минут кошмар возвращается. Вместо того, чтобы освободить мои руки, Сэм хватает меня в охапку и сдавливает горло. Закрываю глаза, сдерживая жалобный писк, а когда открываю их, наблюдаю за тем, как Тайлер встает на ноги и кидается в нашу сторону, но его действие прерывает знакомый голос. «Стой на месте!» Это говорит не Сэм. К моим ногам падает черная маска, устрашающая морда дракона с золотистой чешуей. Вздрагиваю, чувствуя, как к моему горлу прижимается ледяной предмет из стали. Один полный выдох может стоить мне жизни. Задерживаю дыхание, но от этого голова раскалывается еще сильнее. «Джекс, это ты? Какого черта ты творишь, бля?» Мускулы на теле моего мужа вздуваются, как и вены на шее. Он в ярости, в шаге от того, чтобы разорвать моего обидчика в клочья. Но в глазах цвета сапфира я вижу отблески настоящего страха. «Джекс, что с тобой?» — раздается голос еще одного брата в маске. «Дьюк, замолчи!» — орет Тайлер, тяжело дыша. «Малыш, почему? Почему все так ужасно? Почему нам? Боль, кровь, оружие, слезы. Я не хочу этого. Хочу тихую гавань, покой которой будешь нарушать только ты. Мой единственный шторм, кайф и безумие». «Я убью ее, Тайлер. И ни один из нас не будет против. Всех ждут проблемы, если Джел останется жива. Ну а я должен сделать то, что и запланировал. Убить твою сладкую девочку». Джексон дышит мне в щеку, и я сдерживаю рвотный позыв и желание врезать ему между ног. «Пожалуйста», — почти не шевеля губами, умоляю я. «Заткнись!» Джексон давит ножом мне на горло. Тайлер направляет пистолет на Джексона. «Отпусти! Отпусти мою жену, мать твою! Ты под кайфом, Джекс! Это не ты! Ты не сделаешь этого!» «О да! Это именно я! И я сделаю это! Думаешь, мне трудно прикончить твою жену после того, как я привязал Эйдена к тем рельсам? О да! Это был я! Ты просто идиот, который от своей ненависти не замечал, как умело я был на шаг впереди тебя. Всегда. Все эти годы, когда долгое время оставался в твоей тени. Кано и другие всегда определяли тебя в лидеры. Ты знаешь, в нашем клане кровь играет не последнее место, и твой папочка хорошо постарался, чтобы облегчить тебе путь в клане. А ведь тебе никогда не нужна была власть. Но она была нужна мне». «Ты бредишь». Тайлер опускает пистолет с предохранителя. Я сглатываю, чувствуя, как нож больно врезается в мое горло. Вдыхаю запах крови. Смерти, отчаяния. Противный такой запах, от которого не просто тошнит, выворачивает наизнанку. «Ты просто не в себе, Джекс. Ты же мой друг. Но я вышибу тебе мозги раньше, чем ты сделаешь это». «Хочешь проверить?» Дергает меня в своих руках Джексон, истошный крик застревает в горле, собирается в комок. «Браун убил Эйдена». «Нет, это сделал я!» Гордо вскрикнул Джексон, напоминая невменяемого шизофреника, наркомана без очередной дозы. «Я! Браун! Этот слизняк в пиджаке? Посмотри на него! Он на такое не способен!» Все оттенки боли отражаются на безупречном лице моего мужа. «Боже, у меня сердце сжимается». «Зачем?» — выдыхает Тайлер. «Я заключил сделку с дьяволом, то есть с Кано. Ты наивно предполагал, что он ничего не знает о твоей второй жизни. Но он пришел в ярость, когда узнал о твоем сыне, которого ты не просто прячешь от банды, но и всячески оберегаешь». Каной приказал мне убить его, и я с легкостью это сделал, зная, что если привяжу его к поезду, список твоих подозреваемых сузится до одного человека — Уилла Брауна. Мне осталось только приправить это липовыми достоверными фактами, и все это время направлять тебя в нужное русло. Я это сделал. И я убью Джелену. А после того, как ты увидишь это, прикончу тебя. Вас все равно ждал подобный конец. В нашем мире... Не говори, что ты этого не знал. Ты сдохнешь, тварь!» Орет Тайлер, и я чувствую, как Джексон отпускает меня после глухого характерного звука. Быстро оборачиваюсь, глядя на обездвиженное тело Джекса и Уилла, что стоит позади него. Он сам на себя не похож сейчас, но кажется, это именно он ударил Джекса по голове туповатой частью от станка и спас мне жизнь. Я падаю в объятия Тайлера, слыша грохот, топот шагов в тяжелых сапогах. И нет, только не это. Несколько новых выстрелов. Новый отряд, думаю, это люди Уилла, врывается в цех и вступает в перестрелку с людьми в масках. Я обнимаю его крепко, а он меня. Не могу удержаться, надышаться. Тайлер поворачивает меня так, чтобы оказаться спиной к Джексону после очередной череды выстрелов. «Детка, я так виноват. Прости меня», — сиплым голосом произносит муж, когда звуки стихают. «Я все еще не понимаю, что произошло, но запах крови становится сильнее. Нет. Мы можем уйти отсюда. Скорее уйти». Шепчу я, чувствуя что-то мокрое и густое, исходящее из груди и живота Тайлера. Нет, нет. Хватка Тайлера на моей талии, что обычно прочнее стали, резко слабеет. Я опускаю взгляд вниз и умираю от ужаса и фантомных болей, пронизывающих все нервные окончания. Его черная рубашка быстро становится влажной. Слишком быстро. Еще быстрее, чем воздух пропитывается запахом железа. «Боже, ты ранен! Тайлер, кто-нибудь, помогите! Скорую! Пожалуйста! Тайлер, я не знаю, что мне делать! Тебе сейчас помогут, ты только держись, милый!» Тайлер не отрывает пронзительного взгляда от моих глаз и падает на колени. И я вместе с ним, собираясь с последними силами, обхватывает мое лицо ладонями. «Все было зря», — мягко шепчет муж. «Единственное и самое лучшее, что было у меня в жизни, ты и наш малыш». Рвано, быстро и лихорадочно повторяет и повторяет он. «Нет, Тайлер, нет! Что ты говоришь? Почему было? И есть! Мы скоро будем дома! Мы скоро будем дома!» В бреду, совершенно не отображая реальности, вторю ему я, чувствуя, как утопаю в луже крови. «Да, маленькая, скоро!» Болезненно морщится Тайлер. «Не нервничай, малышка. Я люблю тебя, я люблю тебя». И эти слова звучат именно так, будто он прощается. Черт возьми, он прощается. Господи, нет, это не со мной, это не с нами. Какой дурной сон. Нет, Тайлер, нет, Боже! Истошно кричу и всхлипываю я, не осознавая, что все это происходит на самом деле. Тайлер, нет, ты не можешь оставить меня. Не оставишь меня, малыш. «Ты же не оставишь меня!» Тайлер падает на землю. Я продолжаю придерживать его лицо руками. Слезы обжигают кожу. Острая нечеловеческая боль. Я почти ее не чувствую, выискивая признаки сил и жизни в глазах любимого. Кто-то продолжает иногда стрелять и кричать. Я ничего не замечаю, глядя в синюю бездну и рыдая, не осознавая самое страшное. «Я хотел быть ему самым лучшим отцом. Прости меня, малышка, прости!» Прерывисто и быстро шепчет он, задыхаясь. «Тайлер, боже, нет! Сейчас приедет скорая, любимый! Подожди, минутку! Всего минутку!» Сама не понимаю, что несу, дрожащими руками придерживая его лицо. «Тайлер, нет!» Всхлипываю я, когда жизнь покидает самые красивые синие глаза на свете. «Тайлер, останься со мной! Останься! Останься рядом! Нет!» Кричу я, надрывая горло, заметив кровь на его губах. И даже в эту секунду я все еще верю в то, что его спасут, как всегда, до последнего. Как было с Хлоей, она уже не дышала, а я верила. Они бы все равно это сделали, а так... «Ты, малышка, послушай. Тайлер, ты станешь отцом. Ты еще станешь им. Тебе нельзя. Боже, прошу тебя!» На миг Тайлер смотрит словно сквозь меня. На Уилла. «Не я стану. Только он сможет вас защитить». Тай кивает из последних сил. «Не мне. Уиллу». И этот короткий кивок, в котором сокрыты тысячи слов и эмоций, рвет мою душу в клочья. Может быть, прощение, может быть, раскаяние, отчаяние, ненависть и просьба, которую он едва дыша озвучивает вслух. Позаботься о них. Тайлер, нет, нет, не вздумай прощаться, любимый, нет. Ты вернула меня к жизни, лисичка. Его тело полностью расслабляется в моих руках. Взгляд замирает, безжизненно уставившись в потолок. Две далекие синие звезды превращаются в осколки льда и погасают, как и мое израненное, распавшееся, выпотрошенное сердце. «Нет!» — кричу я, начиная биться в истерике, и чувствую, как меня придерживают чьи-то сильные руки. «Нет! Останься! Останься! Останься! Тайлер!» Вою я, врезаясь ногтями в свои запястья. Все слои кожи, все мое тело, душа и разум олицетворяют слово «агония». Я комок из боли и разбитых надежд. «Джел, я убил его, но эта мразь успела выстрелить. Прости меня, Джелена. Держись. Тихо, девочка». Слышу голос Уилла за секунду до того, как теряю сознание. Последнее, что помню, я крепко сжимаю ладонь Тайлера, уже не такую горячую, как прежде, и никогда не будет. И все внутри меня просит лишь об одном — вернуть время вспять, чтобы иметь еще хотя бы одну возможность сказать ему, как сильно я его люблю, положить голову на грудь, слушая стук его сердца, и посмотреть в наполненный жизнью —